потом я вспомню, что была жива. Зима была, и падал снег, жара стесняла сердце, влюблена была в кого, во что. Был дом на Поварской, теперь зовут иначе. День деньской, ночь напролет, я влюблена была в кого, во что. В тот дом на Поварской, в пространство, что зовется мастерской художника. Художника дела влекли наружу, в стужу. Я ждала его шагов, смеркался день в окне. Потом я вспомню, что казался мне труд ожидания целью бытия. Но и тогда соотносила я насущность чудной нежности с тоской грядущей, а дом на Поварской с немыслимым и неизбежным днем, когда я буду вспоминать о нем.